Глава 20. Последний день перед одним из ключевых событий мы провели в тщательной подготовке, проверке и обработке последних данных. Согласно бесперебойно поступающей информации, все шло именно так, как мы и хотели. Это даже немного пугало и заставляло думать, что мы чего-то не учли, и в самый неподходящий момент это что-то всплывет гибельным для нас форс-мажором. Но, невзирая на то, что я чувствовала себя скептично настроенным пессимистом, Иден не прекращал выглядеть самоуверенным оптимистом, и изначальный план Титана изменений не претерпел. В итоге утро знаменательного дня прошло так же бурно, как и последние две недели. «Ты решил выяснить предел моей прочности?» — устало выдохнула я, когда звезды перед глазами замедлили свой бег и сменились потолком. «А что такое?» Смешливо поинтересовался Иден и провел рукой по моему животу, провоцируя возникновение мурашек. «Мы к нему уже подбираемся? Что-то рановато». «Нет, не подбираемся». Я повернула голову и встретилась с серьезным взглядом с супругом, который, в отличие от меня, вновь пребывал в приподнятом настроении. «Благодаря твоему бескорыстному дару, который спас мне жизнь, я стала намного выносливее. Меньше сплю, свободнее передвигаясь по эфиру всей планеты, быстрее обрабатываю информацию, да и проживу теперь не одну тысячу лет. Но это не значит, что надо меня...» Сначала хотела выразить свою мысль более ёмко и нецензурно, но затем передумала и подобрала нейтральные слова. «Истязать сексом по три раза в день, и это не считая ночи». С Титана мигом слетела вся непринужденность. Он нахмурился, обиженно моргнул и недовольно уточнил. «Я тебя истязаю?» Немного грубовато получилось, но мысль передана верно. Я вновь с самого утра сильно нервничала в ожидании благотворительного бала, и, наверное, именно поэтому именно сегодня озвучила то, что меня донимало уже последние несколько дней. «Ты очень умелый и чуткий любовник, у меня нет претензий, но и от шоколадного торта можно устать. Меня угнетает дурное предчувствие по поводу предстоящего мероприятия, а ты словно не осознаешь всей серьезности нашего положения, ведешь себя неразумно, понимаешь?» «Понимаю». Сухо проговорил Иден и резко сел на кровати. Отвернулся, спустил ноги на пол и, явно переигрывая, небрежно продолжил. «Ты права. Что-то я совсем позабыл о делах и долге. Если тебе настолько тяжело, то можешь переехать обратно к себе, я не буду возражать. Все-таки в первую очередь я твой защитник, и только потом глава клана и муж. Забота о твоем самочувствии, спокойствии, безопасности — моя первоочередная задача». Последние слова Титан говорил уже на пороге ванной комнаты, а как только договорил, зашел и плотно закрыл за собой дверь. Да, лет, как исторической древности, а ума — ноль. Тоже мне, мистер обиженные года. Иногда такой умный, что просто диву даешься, а порой как что-то отчебучит, хоть стой, хоть падай. Немного полежала, прикидывая, насколько его хватит, но прошло уже больше часа, а из ванны никто выходить не спешил. Плюнула и, как мне и предложили, отправилась к себе. Все равно большая часть вещей до сих пор находилась в моей комнате, так что принять утренний душ и надеть что-нибудь незатейливое большой проблемы не составило. К завтраку Иден так и не спустился. Я услышала лишь, что хлопнула входная дверь. Воспользовавшись своими способностями, проследила, как Титан дошел до центра участка и медленно погрузился в землю, еще не просохшую от недавних дождей. Ну, понятно, успокаивается. Нет, все-таки кое-кому надо почаще прочищать мозги и объяснять, что нельзя так остро реагировать на обычные замечания и желание отвоевать обратно бессовестно изъятое личное пространство. Хотя сама виновата. Затянула. Надо было сразу обсуждать все эти нюансы. Это поначалу я оказалась настолько ошеломлена его напором, что даже не подумала о последствиях, которые рано или поздно придется разгребать. И вот оно, пришло. То самое поздно. И как же не вовремя. Поморщившись, налила себе еще какао и углубилась в безрадостное размышление, как бы побыстрее помириться, потому что идти в таком настроении на благотворительный бал — форменное самоубийство. Там нам понадобится вся наша выдержка и тот самый идеальный симбиоз, чтобы добиться поставленной цели. Если же хоть кто-то из противников поймет, что не все ладно в датском королевстве, то беды точно не избежать. А это в мои планы не входит. Ближе к обеду тучи потихоньку рассеялись, выглянуло солнце. Но все равно ветерок еще был прохладным, и у меня не было никакого желания идти на улицу и выковыривать из земных недр своего обиженного супруга. Но время шло, и шло неумолимо. До часа, когда нам придется сесть в машину и отправиться на бал, оставалось не так много, поэтому я стиснула зубы покрепче, запретила себе говорить резкости и грубости, накинула на плечи теплую кофту и отправилась на улицу. Примерно представляя, где сейчас зарылся Иден, 200 метров вниз. Я встала почти прямо над ним и позвала по имени. Сначала тихо, зная, что он услышит даже мой шепот. Через пару минут, когда поняла, что он не сдвинулся с места, чуть погромче. Еще через 5 минут, чувствуя, как растет раздражение, с легкой угрозой в голосе. Внизу шевельнулись, но больше ничего не услышала, как не сосредотачивалась. Опять эти его титанические штучки. Ожидание затягивалось, раздражение росло, и еще минут через 10 бесплодного стояния я в сердцах выдала. «Или ты сейчас же вылезаешь, и мы говорим нормально, или я никуда вечером не иду. У тебя 3 секунды». «О чем ты желаешь поговорить?» — прогудела земля у меня под ногами, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Мысленно ругнулась, закрыла глаза, чтобы унять злость, пару раз глубоко вдохнула, выдохнула и только после ровно произнесла. «Я не желаю разговаривать с пустым местом. Что за детская выходка, Иден? Опять возвращаемся к вопросу о твоем самоуважении? Вылезай и посмотри мне в глаза». Земля под моими ногами прогудела что-то невнятное, но если бы это можно было перевести на человеческий язык, я бы сказала, что она угрюмо вздохнула и выматерилась. По крайней мере, ощущения возникли именно такие. «А вот нечего меня выводить из себя. Я милая и дружелюбная только тогда, когда меня не выбешивают». Голова супруга появилась из земли спустя примерно минуту после озвученного мной ультиматума. Еще секунд через 15 он стоял передо мной в полный рост. Хмурый, одетый лишь в шорты и... какой-то не такой, как обычно. Более мощный, смуглый, словно совсем не человек. Прищурилась, не в силах сформулировать мысль, которая вертелась на кончике языка, и с подозрением в голосе поинтересовалась. «Ты чем там занимался?» «Питался энергией недр», — последовал мрачный ответ. Титан сложил руки на груди, тем самым ясно давая понять, что душевной беседы не будет, и также мрачно спросил. «О чем хотела поговорить?» «О твоем настроении». В ответ я вздернула подбородок, не желая сдавать позиции, хотя еще 15 минут назад убедила себя, что помирюсь любой ценой. «Что за выходки, Иден? Неужели ты не понимаешь, что это неправильно?» «Что именно?» На меня глянули с такой снисходительностью и верой в свою непогрешимость, что моментально захотелось ударить. «Я разве недостаточно хорошо исполняю свои обязанности? Ну, прости, буду стараться лучше». От этого взгляда, от этого тона, от этой позы, черт его подери, у меня моментально потемнело в глазах. Он все понимал, я видела это, но все равно упрямо гнул свою линию, отказываясь признавать очевидное, а именно — что это путь прямиком в ненавистный ему Тартар. Что ж, я не мать Тереза. И я себе не враг, но сейчас это выше моих сил. Мне потребовалось несколько минут, чтобы взять себя в руки и банально не закатить ему истерику. Она бы все равно не помогла. Но и на конструктивный диалог сил не было. Все-таки я всего лишь женщина. Фьюри, которая только и может что читать эфир, а не дипломированный психолог и уж тем более не профессиональный специалист по решению конфликтов. Поэтому я выдохнула, встретилась с напряженным взглядом главы клана, прохладно улыбнулась и более чем прохладно проговорила. «Хорошо. Как скажешь. Кажется, я немного переутомилась. Занимайся тем, что действительно для тебя важно. К назначенному времени я буду готова, так что не опаздывай сам. Я к себе, отдыхать. Без уважительной причины просьба не беспокоить». Я увидела все. И его помрачневшее от моих слов лицо, и почерневшее от эмоций глаза — и хмурую складку на лбу, и напрягшиеся плечи. Но отказываться от своих слов, которые были логичным продолжением его демарша, не стало. Он хочет этого, он это получит. Хватит нянчиться с тем, кто растет только в конфликтных условиях. Пусть, наконец, вырастет. В свою комнату я вошла в таком состоянии, когда не видишь ничего вокруг. Тело выполняло привычные движения, а мозг в это время разрывался от желания совместить невозможное. «Нельзя было так, нельзя!» — твердила одна его часть. «Нас вынудили? Сам виноват?» — парировала ему уязвленная другая. «Но ты же такая умная! Почему не смогла объяснить все без лишних эмоций и сделать правильно? Это же элементарно!» — возмущалась третья. а потому что я тоже хочу понимания». Плаксиво шмыгнула четвертая, и я почувствовала, как в уголках глаз стало влажно. Обида. Та самая, когда хочется обвинить в происходящем весь мир, но только не себя. В конфликте всегда виноваты двое. Но почему именно я должна пытаться его урегулировать? Я не хочу, не желаю. Впервые в жизни я хочу быть той, кто ничего никому не должен. Хочу того, что он мне обещал, а он обещал заботиться и делать все, чтобы мне было хорошо. Так вот, нет этого хорошо. Мне плохо, очень плохо. И все-таки я разрыдалась. Никогда не думала, что это возможно. И из-за чего? Точнее, из-за кого? Из-за мужчины. Куда катится мир? Бежалась на смятая подушка, едва ли не насквозь промокла от слез, когда в груди, наконец, пропала сдавливающая ее тяжесть. Эмоции, мешавшие спокойно думать, ушли, а им на смену пришло осознание простейшей истины. Но какое же оно было ужасное! Зеркало в ванной отразило опухшее от слез лицо, глаза щелочки, красный нос и подрагивающий подбородок. Но не это было самым страшным. Страшнее этого была мысль. Единственная, но такая жуткая, что я долго не могла встретиться взглядом с собственным отражением, не желая видеть, что там в моих зрачках. А там была правда. Правда о том, почему мне обидно. Почему я нервничаю, не могу простить или просто пройти мимо сложившейся ситуации. Почему я сейчас реву и, кажется, скоро начну снова. Почему боюсь? Да, боюсь. И это просто отвратительно. Умывание ледяной водой немного помогло, но чтобы взбодриться окончательно, пришлось залезть под душ, такой же ледяной. Физический дискомфорт спас от нового витка истерики, и пусть в спальню я вернулась со стучащими от холода зубами, но зато с ясной головой. Ничего, ничего-ничего, и не с таким справлялась. Только и надо-то, что внимательнее следить за собственными эмоциями да уходить от любого конфликта еще в самом его зародыше. Это несложно, это я умею. Я вообще очень много чего умею. Хмык вышел безрадостным, но я лишь упрямо мотнула головой, вытерлась, оделась и взялась за фен. В жизни нет ничего случайного. И если уж мне было суждено влюбиться в собственного мужа, который за десятки тысяч лет так и не повзрослел, до сих пор оставаясь по большей части эгоистичным подростком, то так тому и быть. В любом случае, нас связывает слишком многое, чтобы просто взять и вычеркнуть его из своей жизни, как я это делала с другими. Да если бы и могла, то не захотела бы. Грустная улыбка скривила губы. Несмотря на свои детские обиды, он слишком хорош, чтобы я смогла уйти только из-за этого. Я бываю эгоистична и вспыльчива, резка и груба, но я не глупа и понимаю, как сильно он мне нужен. Он, именно он, Титан, мужчина с большой буквы, как бы нелепо это ни звучало вместе с моим предыдущим утверждением. В нем есть все. И мужчина, и подросток, и даже ребенок. Ему не дали шанса вырасти нормально, сразу сотворив взрослым и возложив немалые обязанности, но в душе он до сих пор хочет тепла, понимания и всепрощения, материнской нежности, дружеской поддержки, женской ласки. Но при этом он вновь обязан охранять меня, заботиться о клане и не забывать о древнем враге. Обязан быть мужчиной 24 часа в сутки, без выходных, праздников и больничных. Наверное, это угнетает. Эти здравые рассуждения наедине с самой собой проходили настолько легко и логично, что можно было аплодировать себе стоя, заодно организовав памятник и медаль. Но я лишь грустно улыбнулась вновь. Наедине с собой вообще все просто. А вот попробуй не наедине. Но это все лирика. Как теперь быть-то? Как действовать? Сегодня, сейчас. Через несколько часов, когда нам придется отправиться на этот чертов бал, где нас изучат будто под микроскопом. А ведь изучат. И даже препарируют, если поймут, что в силах. Прямо там. Жестко сжала губы и сосредоточенно прищурилась. Не позволю. Не для того я затеяла все это преступное безумие, чтобы отступить в шаге от финиша. Минута слабости прошла, и я снова в строю. А это значит, что пора действовать. И действовать не так, как утром, а четко по плану. По идеальному плану, результатом которого станет наша безоговорочная победа над всеми, кто рискнет встать у нас на пути. Настроив себя на успех, я первым делом сходила вниз и перекусила, избежав встречи со всеми членами клана. Затем вернулась к себе и последние свободные часы потратила на полное погружение в эфир. Благодаря бесценному дару жизненной энергии после брачного ритуала я действительно стала другой. Еще не бессмертной и совсем не титаном, но уже не просто Фьюри, чей срок жизни был обычным, среднестатистическим человеческим. Мои силы и выносливость возросли, как и скорость обработки поступающих данных. А о том, сколько мне теперь отмерено прожить, я пока даже думать не хотела. Много, очень много. Если, конечно, не убьют. К сожалению, я не стала обладательницей живучести титана, хотя и повысила свой уровень на порядок. Устойчивость к болезням, враждебной магии, регенерация организма. Теперь меня можно было сравнить по этим параметрам с драконами, которые в свое время считались самыми живучими тварями. Вот и я теперь тварь. Цинично фыркнула, но опровергать возникшую мысль не стала. Данное слово несло в себе слишком много смысла, чтобы ограничиваться только негативной его стороной. Так и я. Для друзей бескорыстный советчик и верный соратник, а вот для врагов — самое худшее, что они могли встретить на своем пути. Безжалостная, эгоистичная, изобретательная стерва, желающая выжить любой ценой. Ценой спокойствия, богатства, репутации, статуса и даже жизни врага. А теперь к делу. За неполные 3 часа я несколько раз проверила и перепроверила последние данные по всем значимым нелюдям региона, не забыв и о тех зарубежных гостях, кто уже прибыл в город. Им уделила больше внимания, потому что именно от них и их поведение зависело наше дальнейшее благополучие. Именно они представляли наибольшую угрозу для Идена. Ведь именно один из них упёк его в небытие, где Титан пробыл последние несколько десятков тысяч лет. Читать их было намного сложнее, чем остальных, почти так же сложно, как и самого Идена, но благодаря эльфийскому гарнитуру я справлялась с этой задачей не так уж и плохо. Можно было бы, конечно, и получше, но даже то, что я сумела разузнать, уже являлось огромным вложением в нашу копилку самоуверенности. Последний раз прошлась по информации о месте предстоящего торжества, отметила оптимальные пути отхода в случае провала и шумно выдохнула, постепенно выныривая из информационного погружения. Наверное, это можно было сравнить с глубоководным дайвингом, когда необходимо останавливаться на определенных глубинах, чтобы не получить декомпрессию. Не знаю, никогда не погружалась с аквалангом, но, наверное, что-то схожее все-таки имелось. Потребовалось несколько минут расслабленного дыхания с закрытыми глазами, чтобы мозг осознал окружающую реальность, и я смогла спокойно встать, не беспокоясь, что упаду от головокружения или внезапно пришедшей в голову мысли. Еще пару минут я походила по комнате, слегка размялась, а затем отправилась в душ. До выхода оставался почти час, и его я потратила с не меньшим эффектом, чем несколько предыдущих. Умылась, оделась, тщательно разгладив все складочки не только на нижнем белье и чулках, но и на новом кружевном платье цвета шампанского, которое было настолько провокационно сшито, что создавалось впечатление модного в этом сезоне голого платья. А всего-то и надо было, чтобы подобрать подклад телесного цвета, который заставлял гадать и всматриваться. А есть ли под этим шикарным дизайнерским кружевом что-то еще, кроме моего тела? Естественно, там было все, и подклад, и белье. Потому что я хотела лишь выглядеть эпатажной и отвлечь внимание возможных собеседников от более важных вещей, чем рассматривание моей фигуры в местах со знаком 18+. Хотя если учесть, что это веяние моды распространилось уже повсеместно, вряд ли остану единственной, кто будет в подобном платье на мероприятии. Даже более чем уверена, что именно я стану едва ли не самой большой скромницей. Но разве что оборотницы и гномки не рискнут надеть подобные шедевры дизайнерского искусства. Мужья не позволят. Остальных же не остановит никто и ничто. Ведь только на подобных мероприятиях можно блеснуть своими тряпками, цасками да кавалерами. Редкая светская львица откажется от такого соблазна. Завершив с одеянием, я подвела волосы, нанесла вечерний макияж, уделив особое внимание глазам, и вновь надела эльфийский гарнитур, тщательно поправив каждое украшение, чтобы оно село на свое место так же идеально, как платье. Тиара, ожерелье и парные браслеты мигом окутали своим мягким теплом и невидимым энергетическим сиянием, вселяя в меня уверенность. Зуб даю. Эльфийский, естественно, что все без исключения эльфийки, которые на благотворительном балу заметят на мне сие чудо, удавятся от зависти, а заодно затретируют своих спутников, чтобы те достали им такие же. Тем лучше. У Идена появится великолепная возможность подзаработать еще, причем законно. Все ради клана. Кстати, где его глава? Время уже без 1 минуты до выхода. Где мой обиженный на свою эгоистичную супругу бурундучок? Предпочитая не гадать, а выяснить точно, я слегка прищурилась и моментально почувствовала его присутствие прямо за дверью. Удивленно приподняла бровь, прикидывая, давно ли он там или только подошел, и буквально мгновение спустя раздался короткий стук. «Входи, я уже готова». И он вошел. Безупречный и монументальный. Костюм, заказанный у первоклассного портного, координаты которого передавались из рук в руки только хорошим знакомым. Нам его порекомендовали в гномьем банке, и я лично проверила его репутацию и качество изделий по своим каналам. Сидел идеально. Таким же идеальным был и его цвет. Сочно-черный, с едва уловимым бордовым отливом. Точно таким же цветом сейчас отливали и глаза Титана, которыми он буквально пожирал мое провокационное платье. Точнее, тело, скрытое под ним. «Даже не думай». Я предостерегающе подняла палец, когда он сделал шаг вперед, а по губам Идана скользнула такая знакомая предвкушающая ухмылка. И куда только дневная обида подевалась? Сгорела в пламени страсти? «Сейчас на это нет времени. Закончим, и пожалуйста». Я не удержалась и, понимая, что снова провоцирую того, кто и так едва себя сдерживает, с коварной усмешкой проговорила. «Ты же знаешь, я за любое безумство, если оно не вредит планам». «И...» — отвела взгляд в сторону, перебарывая себя, и добавила то, что обязана была сказать. «Прости за утро. Не знаю, что на меня нашло. Нервы?» «Ты прекрасна». В голосе Идана звучало искреннее восхищение, и я подняла глаза, чтобы вновь встретиться недоверчивым взглядом с тем, кто все таки подошел ко мне вплотную и сейчас рассматривал сверху вниз, но совсем не свысока. Таким взглядом смертные глядят на своих богов, когда они являют им свой лик. Даже когда нервничаешь и обижаешься, и ругаешься. Лицо Титана приобрело немного виноватое выражение, и он, поморщившись, тихо пробормотал. «А я болван, который забыл, что на самом деле важно. Мир?» «Мир», — с подозрением протянула я, не в силах поверить в подобный поворот. «Чтобы мужчина всего через полдня признался в своих ошибках? Нонсенс!» «Идан?» «М?» «Это ты?» «Я», — усмехнулся Титан, и в его глазах мелькнуло лукавство. «Не веришь?» Практически невесомо он провел пальцами по моему плечу, затем они скользнули по груди и закончили свой путь на талии, мигом вызывая такую знакомую дрожь предвкушения. Мысленно запретив себе поддаваться на провокацию, требовательно приподняла бровь, и Идан не выдержал, признался. «С отцом Федором побеседовал немного. Очень умный мужчина. Я далеко не совсем согласен, но пару дельных вещей из разговора вынес». Без какого-либо перехода деловым тоном заявил. «Кстати, это тебе». Мою талию отпустили, отчего я мигом почувствовала себя лишённой чего-то важного, а в ладони Титана появилось очень красивое и очень древнее золотое кольцо с рубином, дизайн которого весьма неплохо гармонировал с эльфийским гарнитуром. Я еще пыталась его внимательно рассмотреть, чувствуя легкий магический налет, а Титан уже надевал мне его на палец. На безымянный палец правой руки. «Хм. У меня почти такое же, только мужское». Откровенно, не замечая моего замешательства, проговорил Идан и предъявил мне свою правую руку, на безымянном пальце которой действительно была надета массивная печатка с рубином. Отец Федор заговорил их от стороннего воздействия. Пообещал, что ни одна атака не пройдет, и я склонен ему верить. Что-то не так? «Нет-нет», — замотала я головой, пряча нервную усмешку. Сомневаюсь, что он не знает значения пальца. Скорее, намеренно избегает необходимости объяснить свой поступок. Но почему? Хотя, какая разница? Я-то ничего не боюсь ни спрашивать, ни обсуждать. Да ведь? Сама задала себе вопрос, сама же на него ответила, опять же, самостоятельно сделав все необходимые выводы о том, что кое-кто еще очень стесняется кое-чего. Широко улыбнулась. Ну вот, теперь все как у настоящих супругов. Даже кольца одинаковые. Хорошо, что ты об этом позаботился, а то у окружающих могли возникнуть ненужные вопросы и подозрения. Идем? Идем. Мужская ладонь легла на мою талию, вновь создавая ощущение монолитной защиты. И мы отправились вниз, где нас уже ожидал Константин, готовый отвезти хоть на край света.